Глава восьмая. «Да откуда я знаю?» – взорвалась Лерка, нервно затушив всего до половины выкуренную сигарету. «Ничего такого он мне не говорил. В самом деле, не буду же я допытываться, кто ему звонит, или лазать по его записным книжкам». Конечно, Валерия на 100% была права. Особого смысла при помощи лупы каждый день обследовать мужика я не видела. Но все-таки должно же было ее хоть что-то насторожить. «Понимаешь, мы, пока не поссорились, почти все выходные и праздники проводили вместе», — начала объяснять Лерка, немного успокоившись. «Но это не часто случалось. Ведь Костик, кроме своей адвокатской конторы, еще в Вавилоне работал юрисконсультом. Так что свободного времени у него было мало». «Думаешь, по времени на любовницу ему просто не хватило бы?» — решилась я задать очередной вопрос. Лерка твердо кивнула головой. «Тань, может, у него и был кто-то, но только до меня, потому что пока мы с ним встречались, он во мне души не чаял». Конечно, иногда Лерка склонна преувеличивать что-то и выдавать желаемое за действительное. Но на этот раз у меня были веские основания ей верить. Некоторое время назад мне то же самое говорил Эдуард. Но странное дело, Аллочка ясно сказала, что до самого последнего времени бывшая любовница изводила Руднева телефонными звонками. «Вот настырная баба!» – удивилась я. «Константин ведь не часто в Вавилоне бывал, потому что основным местом его работы все-таки была другая фирма, но она его и здесь находила. Или он ей докладывал о том, куда едет в данный момент?» Немного подумав, я пришла к выводу, что влюбленный в другую женщину адвокат вряд ли ставил в известность прежнюю подружку о своих передвижениях по городу. Даже Лерка не всегда была осведомлена о планах своего жениха. Но тогда ситуация получалась просто абсурдной. Ведь и сам Константин порой не знал, где именно понадобится его присутствие в следующую минуту. Причем путь от Олимпа до главного офиса строительного концерна, по моим подсчетам, занимал не менее получаса. Окончательно запутавшись, я достала из шкафа пакет с зернами кофе. Процесс приготовления этого древнего напитка меня всегда завораживал, поэтому я всегда предпочитала готовить его собственноручно. Когда вода в турке почти закипела, я убавила огонь и дала кофе настояться. Черт побери, что-то здесь не состыковывается. Конечно, некоторые убивают мужчин из ревности, так что и Руднев запросто мог попасть в число этих счастливцев. Но почему же тогда при нем не обнаружилось связки ключей от его и Леркиной квартир? И пропажа черной папки с деловыми документами из машины Валерии не давала мне покоя. Еще утром я позвонила Гарику, хотела выяснить какие-то подробности по делу убитого адвоката. Но ничего нового Папазян не сообщил, не было даже подозреваемых, потому что у всех друзей и знакомых Руднева было твердое алиби. С Леркой все ясно, она на собеседовании была, что могут подтвердить все сотрудники Эдема, начала вспоминать я. Эдуард был на важной встрече с иностранцами. Еще Андрей Брониславович, который вместе с ним там бумаги подписывал, упомянул об этом на приеме. А где в то время был Воронин? Гарик что-то говорил про какую-то строительную площадку. Интересно, так ли это на самом деле? Лерка задумчиво смотрела в свою чашку. «Ты на кофейной гуще решила погадать?» – улыбнулась я, пытаясь хоть немного развеять ее плохое настроение. Она только отрицательно покачала головой и устало вздохнула. «Тань, как ты думаешь, до приезда родителей все закончится?» Более нелепого вопроса я от нее не слышала. Как будто сама не понимает, что для меня является делом чести закончить все к назначенному сроку. Хотя, конечно, понять ее можно. Мало того, что отец считает ее недотепой и опекает иногда сверх всякой меры, так теперь Лерка умудрилась вляпаться в совсем невозможную историю. Квартира ограблена, папка с документами похищена, жених убит. В общем, есть от чего впасть в депрессию. Очень хорошо понимая ее состояние, я и сама нервничала. Оставалось всего 2 дня на раскрытие преступления, а у меня еще и на личном фронте проблемы начались. Эдуард просил проводить с ним побольше времени, а Гриша куда-то пропал. Я уже несколько раз звонила в его и свою квартиру, но трубку никто не брал ни там, ни здесь. «Может, это все к лучшему?» – пыталась я подбодрить себя. По крайней мере, над душой никто не стоит, и дома можно пока не появляться. Но, честно говоря, я все-таки беспокоилась. «Тань, сегодня у Наташи день рождения, напомнила мне Лерка. «Сходи обязательно, я уже и подарок купила». Она вышла из комнаты, а через минуту вернулась с роскошным букетом гербер, красивой коробочкой, внутри которой оказалась очень изящная кофейная пара из китайского фарфора. Хорошо, что у меня потрясающая память на имена и лица, позволившая мне быстро идентифицировать высокую миловидную блондинку, супругу Андрея Брониславовича, с именем именинницы. Я тоже была приглашена, но идти на празднество не собиралась. Зачем являться к человеку, которого знаешь всего несколько дней? Сегодня даже Эдуард пытался уговорить меня пойти, но я все еще пребывала в раздумьях. Но теперь выбора не оставалось. Лерка не соглашалась идти ни под каким предлогом, окончательно зациклившись на безвременной смерти любимого Костика. Зато Ковалев, не уставая, осаждал телефон до тех пор, пока я все-таки не согласилась.